Главка 3. Па и ма. Эмбрионам такой осмысленной рифмы необходимо, как мне кажется, считать одну неразрывную пару младенческих слов, которая неизбежно возникает в сознании ребенка, растущего в нормальной семье. Я говорю о звуках па и ма. Папа и мама – эти два слова являются для ребенка как бы прообразом всех дуализмов и всех симметрий. Прежде чем человеческий детеныш узнает, что в мире есть ночь и день, огонь и вода, белое и черное, низ и верх, смерть и жизнь, он воочию видит, что мир разделен на две части – на папу и маму. Двухлетний Юрик, желая взобраться на диван, всегда обращается к своей матери с просьбой: «Мамочка, помоги!» И к отцу: «Папочка, помоги!» Ребенок считает законом, чтобы все подобные слова были парными, чтобы всякому звуку «па», входящему в состав любого слова, непременно соответствовало звук «ма». Одно без другого немыслимо. Когда какая-то женщина сказала при Лиле, что у нее есть мама и мачеха, Лиля спросила: «Значит, и папа, и пачеха?» «Если мачеха, значит и пачеха». Тут привычная перекличка двух звуков, крепко объединенных в уме у ребенка. Увидев заросли папоротника в дачном лесу, Володя оглянулся и спросил: «А где же маморотник?» И сколько я видел детей, которые, узнав, что на свете существуют картонные папки, через несколько дней именуют их мамками. Как широко распространена среди малых детей в возрасте от 2 до 5 эта перекличка двух родственных звуков, показывает хотя бы такой эпизод. Лет 40 тому назад я в Ленинградском музее показывал моей маленькой дочери чучело мамонта. Она взглянула на него и сейчас же спросила: «А где же папонт?» И вот в 1954 году я получаю такое письмо от московского лингвиста профессора Робинсона. Когда Вале было около 7 лет, а Мише около 3, я повел их в университетский зоологический музей. «Смотрите, это мамонты», — сказал я. «А папонты где?» — спросил малыш. Проходит еще несколько лет, и в апреле 1957 года житель Нижнего Тагила, инженер Масар, сообщает мне снова о том же. Сережа Левелецкий, 4 лет, пишет он, сын моего коллеги по работе, увидел в журнале картинку с изображением мамонта. «Мамочка», — спросил он, — «а мамонты теперь бывают?» «Нет, деточка, мамонтов давно уже нет». Сережа задумался: «А папонты есть?» Как бы ни были различны эти дети, наблюдаемые в разное время и в разных местах, характерна одинаковость их своеобразных речений. Тем-то, повторяю, и замечателен детский язык, что чуть ли не каждое новое слово, изобретенное ребенком у нас на глазах, изобретается снова и снова другими детьми, в другую эпоху, при других обстоятельствах. Ибо законы языкового мышления у всех русских детей одинаковы, и вследствие этого не могут не приводить к одним и тем же формациям слов. В каждой сотне писем, полученных мной из разных концов страны, найдется не меньше 30, а порой и больше, где, как некую новинку, мне сообщают слова, которые давно уже вошли в эту книгу и теперь изобретаются снова новым поколением детей. К числу этих слов, как мы видим, принадлежит и папонт, возникший из мамонта, благодаря тому, что в уме миллионов ребят с первых же месяцев жизни установлена крепкая связь между звуками «ма» и «па». Известный юрист Анатолий Федорович Кони рассказывал мне, что в 80-х годах, когда среди адвокатов вошло в моду ссылаться на психопатизм преступников, курьер суда выразился про какую-то барыню, будто она психоматка. Здесь та же перекличка «ма» и «па», та же простодушная уверенность, что «па» относится только к мужчинам, а женщинам должно быть присвоено «ма».